Смотрите историческое описание одежды и вооружения российских войск, том 1, страница 7. Древности российского государства, отдел 4, страница 7. Отношения князя к дружине оставались в главных чертах прежние. При Ярославе произошел новый набор дружины. Но при сыновьях его уже начались усобицы, перемещение князей из одной волости в другую. Легко понять, как такой порядок вещей должен был действовать на положение дружины. Дружинники должны были или переезжать вместе с князьями из одной волости в другую, или, оставаясь в прежней, вступая в службу нового князя, ждать, что старая дружина последнего, которая приедет с ним из прежней волости, займет первое место. В княжение Всеволода Ярославича и племянника его Святополка мы видим ясные указания летописца на подобные отношения старой и новой дружины при перемене князей. Таково было неприятное положение дружины и при бесспорных сменах князей. Но каково же было ее положение при борьбах, усобицах, когда один князь силою выгонял другого из волости? Тогда дружина побежденного князя по необходимости должна была бежать с ним из прежнего города в другой какой-нибудь, уступая место дружине победителя. Таким образом, вследствие перемещений княжеских и дружина не могла получить оседлости. От 1051 до 1228 года мы встречаем в летописи 150 имен дружинников. Из этого числа не наберем и 15 таких, которых отчества указывали бы нам, что это сыновья прежде известных лиц. Да и здесь исследователи руководствуются по большей части одними предположениями. Вероятно, может быть, что какой-то Лазаревич был сын известного прежде Лазаря. Потом из этого количества имен мы наберем едва 6 примеров, чтобы дружинник служил после отца сыну. И, с другой стороны, не более 6 примеров, чтобы дружинники оставались в одних и тех же волостях. Наконец, встречаем не более 2 примеров наследственности сана Тысяцкого в одних родах. Смотрите статью господина Погодина о наследственности древних санов в архиве историка юридических сведений, изданных Калачевым, книга 1. Эту статью должно пользоваться с осторожностью, во-первых, потому что в ней есть лишние имена. Так причислен к русским дружинникам польский князь Збигнев, приезжавший в Киев к великому князю Святополку просить помощи против брата своего. Потом в число дружинников включены также 2 полоцких князей, поп Лихач, дьячок Имормыш и прочие. А некоторые имена пропущены. Во-вторых, выводы противоречат фактам. Так, например, выведено, что бояре служили большую частью у одних князей, то есть после отцов, детям.